Глава 38. Громов все же сдерживается, берет меня на руки, несет наверх. С интересом смотрю на лепестки под ногами. Дорожка привела в спальню. Ого, сколько тут опасного открытого пламени! Восхищенно выдыхая, осматривая комнату со множеством горящих свечек. Это так пожароопасно, но мне нравится. Самый опасный открытый огонь тут сейчас я. Хмыкнув, замечает Демид, аккуратно кладя меня на постель, усыпанную лепестками роз. Наш первый глубокий разговор, как мне показалось, все-таки был излишне сумбурным и резким. Я тогда был слишком голоден и дорвался, поэтому решил восстановить упущенную романтику. Демид навис сверху, но ничего больше не делает, только смотрит. Что? Ты хочешь детей? Закрыла красное лицо ладонями. Об этом точно сейчас нужно спрашивать. Конечно, очень даже подходящее время. Начинаю медленно на локтях уползать из-под Демида. Эй, куда? Громов чуть сильнее придавил своим телом к кровати. Давай сразу все выясним, да или нет? Двое, трое, пятеро? Теоретически, да. Сколько? Двоих. Так мало, но тоже неплохо. Громов склоняется, дарит медленный и дразнящий поцелуй. Но сейчас я настороже, прищурилась подозрительно. Помимо огнетушителя у тебя ведь есть с собой другая защита? Всегда есть. Я предусмотрительно аккуратен не только в работе. Если что-то и происходит не по плану, то это, скорее всего, не случайность. Это мне Демид так говорит, что тогда в джакузи он намеренно позволил себе некоторые риски. Но тогда я их себе позволить могла, а вот сейчас дни уже должны подойти опасные, задумалась. Ты хочешь проигнорировать защиту? Планирую. Наступила тишина. Не дождавшись от меня ни согласия, ни резкого отказа, Громов начинает покрывать мое тело легкими дразнящими поцелуями. Я никак особо не отвечаю, мне пока не до этого. О чем задумалась? Заметив, что я витаю где-то далеко, спрашивает Демид, остановившись. Мне кажется, он напрягся. Опасается отказа. Взвешиваю все за и против. За и против отношений со мной? Детей? Нет, я не против отношений детей. Я думаю о том, что будет, если это произойдет прямо сейчас. Ну, в смысле беременности дети. Я могу рассказать, что будет. Будет очень хорошо. Я понимаю, что ты можешь много чего рассказать. Я просчитываю, если по какой-то причине ты пропадешь. Может быть, все что угодно, от несчастного случая до катастрофы. Могу ли я одна поднять ребенка или детей? Вдруг двойня или тройня? При условии, что дом у меня только строится. На мне висит долг за строительство. Я ведь буду вынуждена уйти в декрет, какое-то время не работать, но и то, что у родственников я помощи в случае чего ни за что не попрошу. Демид весело фыркнул. Я понял все твои сомнения и страхи. Согласен, твой подход правильный и основательный. В вопросах детей нужны гарантии и уверенность в завтрашнем дне. С момента зачатия будущая мама не должна ни о чем переживать и нервничать. И витамины? Витамины? Я считала, что лучше заранее начинать принимать витамины. Демид широко улыбнулся. Для того, чтобы дети сразу попали в хорошую среду? Ну, вроде как. И тебе тоже нужно будет начать пить витамины. Мне нравится столь серьезный подход к делу. Ладно, вопрос детей немного отложим. Громов быстро избавил нас от остатков одежды. Больше мы не разговаривали, и вскоре в комнате все-таки случился пожар. Горели мы с Демидом, но пострадала, пожалуй, только что кровать. Немного, чуть не сломали несчастную. Утром Громов будет меня, пожалуй, слишком рано. Милая, просыпайся. Прекрасная сеньорина, я действительно не хочу тебя будить, ты так сладко спишь, что мне физически больно это делать, но мне скоро улетать. А я хотел перед отлетом успеть одно дело сделать. Открываю один глаз, строго смотрю на лучезарного Демида. Какое дело? Оденься, пожалуйста, давай позавтракаем, прогуляемся и поговорим. Какой ты таинственный с утра. Зевая, неохотно выбираюсь из постели. Ловлю себя на том, что у меня, в отличие от довольного Громова, настроение печальное. Не хочу, чтобы он уезжал. На кресле заметила платье. Красивое, легкое, летнее, нежно-голубого цвета. У меня такого платья не было. К нему рядом белье, коробка из-под обуви. В ней оказались кремовые сандалии. Все моего размера. Видимо, с утра Демид был более чем активен. Магазин ведь закрыты. Или все было продумано заранее? Настроение поднимается, но все равно грустно, что волшебство закончится, как только Демид улетит. «Завтрак на веранде на заднем дворе дома», — говорит Демид, заглядывая в спальню. И вид идеал при этом имеет более чем таинственный. Заинтригованно иду на улицу, но медленно. Ноги подгибаются, а в животе порхают бабочки. Какое-то неясное предчувствие заставляет волноваться. Выхожу на улицу, успевая заметить деревянный стол с очень изящно накрытым живописным завтраком. Множество цветов вокруг. Но все внимание сразу же перетягивает Демид, несмотря на раннее утро он в костюме. Не в повседневном, а именно в торжественном. На руках у Демида тот, кто притягивает абсолютно все внимание. «Ой, а кто это?» Защитник и охранник для хозяйки поместья. Только еще маленький, требующий много любви и внимания. Но когда подрастет, обязательно. Да он сам воплощение любви и нежности. Нравится? Да. Демид присаживается, ставя на пол совершенно умильного щенка с забавной мордашкой и растерянным взглядом. Графитового цвета гладкая шерсть, голубые глаза. Вот твоя хозяйка, иди к ней. Демид мягко подталкивает щенка вперед, и тот, неловко перебирая ногами и виляя хвостиком, спешит ко мне, ни на мгновение ни в чем не усомнившись. Только когда щенок оказывается рядом и утыкается носом в мою ладонь, с любопытством обнюхивая, замечаю, что у него есть ошейник, к которому прикреплена небольшая бархатная коробочка. А это что? Доставка. Кани Корса Экспресс посмотреть тебе. Одновременно гладя щенка, аккуратно отцепляют ошейника коробку. Сердце заходится в бешеном ритме. Пальцы еще предательски дрожат, поэтому коробка открывается медленно. Внутри кольцо. Красиво ли? Очень. Не знаю, куда девать себя от смущения, когда замечаю, что Демид подходит, опускается передо мной на одно колено, одной рукой подхватывая щенка. Видимо, это двойной удар обаяния. Идеал со щенком. Безотказный, продуманный вариант. Мара. У меня сейчас лицо от улыбки треснет. Мое первое в жизни предложение. С Максом предложения как такового не было. Просто в какой-то момент жизни обоюдно решили, что пора бы и пожениться. Но ни кольца, ни ресторана. А тут такое. От волнения потряхивает. Извини, спрошу не самым оригинальным способом. Слишком волнуюсь. Ты станешь моей женой? Это Громов волнуется. Что-то незаметно. Вот я сейчас точно в предобморочном состоянии. Так быстро? Мы же только... Не вижу смысла тянуть и тратить время, если его можно провести с куда большей пользой. А ты меня любишь? Если бы это было не так, я бы сейчас ничего не предлагал. Люблю. А ты меня? Да, согласна. На самом деле у меня сейчас в эмоциях полный сумбур, но одно чувствую точно, ни в коем случае не хочу отказываться. Полнейшее ощущение магии, волшебства и сказки. Отлично. Довольно улыбаясь, Демид передает мне щенка, надевает на мой дрожащий палец кольцо и умопомрачительно целует. В этом поцелуе тепло и одновременно ликование. Даже по плану, наверное, можно было бы идти праздновать в постель, но за ночь мы и без того так напраздновались, и без всякого повода, что больше нет на это сил, поэтому сели завтракать. Все теперь мое настроение на высшем уровне, настолько, что я готова прямо сейчас поехать к родне и всех расцеловать и пожать руки. Когда случается что-то плохое, кажется, что все ужасно и просвета не будет, а в итоге оказывается, что это плохое и самое удачное, что с тобой могло произойти. Надо только посмотреть на ситуацию под другим углом. За завтраком Демид демонстрировал мне различные документы, подтверждающие все его слова. Потом настоял на том, чтобы мы вот прямо сейчас подали онлайн-заявление, забронировав ближайшую дату для свадьбы. Громов жестом фокусника достает из-под стола мою сумку, там у меня и телефон, и документы. Артем уже приехал? Да. Рядом с сумкой ложится упаковка с какими-то таблетками. А это что? Витамины, самые базовые. Позже, когда я вернусь, можем съездить к специалисту, который пропишет что-то более конкретное для нас. Но эти уже можно сейчас начинать пить. Никакого вреда, только польза. Шокированно смотрю на Демида. За витаминами тоже Артем ездил? Почему бы и нет? Тебе ему доплачивать надо. Он же не водитель, а второй личный помощник. Он получает достаточно хорошо. С ухмылкой произнес Демид. Смотри, что он еще привез. На столе появляется пачка фотографий со свадьбы сестры. О! С интересом рассматриваю фотографии, краем глаза отмечая, что Кристина, во всяком случае на фото с банкета, нигде удачно не получилось, везде угрюмая, либо с искаженным злым лицом. Но Кристина интересует меня меньше всего. «Надо же, ты такой фотогеничный!» Улыбаясь от уха до уха, почти на всех фото, где мы с Демидом, он смотрит не в камеру, не куда-то еще, а только на меня. С банкета наших с ним фото куда больше, чем жениха и невесты. А вот где мы целуемся, ух, как оказывается горячо это выглядело со стороны. Фотограф умудрился заснять этот момент в нескольких ракурсах. Ему явно не свадьбы надо снимать с такими интересами. «Вот это фото увеличим и в спальне повесим». «Забираю мне одну из фотографий, где мы целуемся», — весело говорит Демид. «А что, все эти фото и новобрачный получит?» «Да, только в красивом свадебном альбоме на долгую память». «Ой, а сколько злорадства в голосе! Все-таки Демиду и правда доставила удовольствие та свадьба». «Ясно». «Ну так, ну, с датой свадьбы мы определились, что по поводу самого празднования гостей?» «Вздрогнула. А может, вообще без празднования?» «Совсем без празднования не празднично, но без гостей вполне. Регистрации улетаем». «Да, отлично». «Не спросишь, куда?» «Мне нравится сама идея куда-то полететь, а поскольку лишних денег у меня нет из-за кредита, который мне еще платить и платить, то, возможно, этот полет и поездка будут оплачены не мной». «Кредит прощаю», — весело фыркает Демид. «Эй, нет, я же еще вообще ни одного платежа не успела произвести. И красиво». Ты же ведь понимаешь, что это был предлог. Но остальные условия договора остаются в силе. Это те, где мне нужно сначала знакомить мужчин с тобой, чтобы ты решал, можно им со мной жить или нет? Каких мужчин? Настала моя очередь весело фыркать. Ну, когда мы заключали договор, я читала условия, мне представлялось как раз что-то такое. Если вдруг я завожу мужчину, что, конечно, вряд ли, но мало ли, то перед тем, как начать сожительство, надо на смотрины к тебе отвезти. Если бы ты кого-то привела ко мне на смотрины, этот кто-то улетел бы далеко и без всякого самолета, мрачно произнес Демид. Это было условие, чтобы не появились вдруг родственники. Ты слишком добрая, могла и простить кого-то, кого не надо. Кто? Я? Удивилась. Я совсем не добрая. Недобрые люди котят не прикармливают. Котят любить легко. А коз? Уж коз точно легче съесть. С усмешкой говорит Громов, но тут же становится серьезным. Мара, мне пора в аэропорт. Я тебя провожу. Не нужно. Тебе скоро самой на работу, тем более это утомит малыша. Малыша? А, опустила взгляд. У моих ног в специально принесенной лежанке мирно сопит щенок. Да, его здесь не оставишь. А тягать маленького в аэропорт тоже не очень хорошо. Еще и на участок его завести надо, только... На участке, мне кажется, щенку пока не место. Я договорился, тебе можно будет брать его с собой в номер. А на участке ему уже строят просторный вольер и личный утепленный дом. Ого, как все продумано. Прикусила губу. Спросить, не спросить? Что? Заметив мое настроение, произнес идеал. Димит, ты ведь понимаешь, что мы не на одном уровне. Как минимум по заработку и... Деньги и статус — это все очень изменчиво, не думай об этом. Да мне-то что думать. Главное, что потом ты не был в обиде. Женившись на странной женщине, которая только-только вышла на путь обзаведения с 40 кошками и, как выяснилось, любит жить на природе, купаться по утрам в холодной речке. Женщине с не менее странными родственниками и нестабильной финансовой ситуацией. Поверь мне, я не буду в обиде. Как дракон над своим сокровищем буду чахнуть. Насчет медового месяца подумай все-таки, пока время есть. Куда ты хотел бы полететь? Предлагаю побывать в нескольких местах. Хорошо, и может к моей бабушке в гости на пару дней. Познакомиться. Она хорошая. Обязательно.